Глава 73. Машина Джека врезалась в кусты, и он стал дергать джойстиком, пытаясь выправить это бесконтрольное движение, стремительное, как падение в пропасть. Треск ветвей, сорванные листья и потеки древесного сока на линзах камер. Таргар вдруг сорвался в огромную воронку и едва не врезался в увитый плющом глинистый обрыв. Однако Джек все же сумел взять машину под контроль и, остановившись, прислушался к переговорам в эфире. «Джек, что там у тебя? Джек, ты уцелел?» «Да, сэр, все в порядке», — отозвался Джек, переводя дух и осматриваясь в темной яме. «Спасибо Арсению, вовремя подключился». «Это ты вовремя подключился, комрад», — ответил Подольский. «Подбитый газ сваливает и, между прочим, хромает». «Не спешите радоваться. В роще кто-то есть», — предупредил Хирш. «Арконы?» — уточнил Джек. «Да хрен его знает». Джек был озадачен. «Если не арконы, то кто? Свои, что ли?» «Тед, я тут в какой-то яме. Я собираюсь посмотреть, что там в роще». «Посмотри, но без фанатизма. Это могут быть станции». «А за кого они, эти станции?» «За арконов, конечно». «А ты уверен?» Джек стал выводить Таргар наверх по осыпающемуся склону. «А что, есть другие варианты?» «Других вариантов нет, но ты командир, и я должен тебя спросить». «Джек, будь внимателен». «Буду». Джек вывел машину из ямы и прислушался. Аудиофильтры услужливо подбрасывали ему множество звуков. Что-то вроде жужжания пчел, шорохов ползущих муравьев и прочих насекомых. Но Джек совершенно определенно различал «бу-бу-бу», «дзынь-дзынь-дзынь». То есть абсолютно технические звуки, никак не связанные с природой. Может, ему это всего лишь кажется. В бою случались и не такие галлюцинации. Но сейчас-то было затишье. И снова. Бу-бу-бу. Дзынь-дзынь-дзынь. Таргар выбрался на небольшую полянку. И Джек огляделся. В воздухе мельтешила мошкара. Ветер раскачивал макушки деревьев. И вдруг неподалеку ударило несколько взрывов. «Что там?» – спросил Джек. «Это с форта. Гостей подгоняют», – пояснил Хирш. «А что у тебя?» «Выбрался из ямы. Попробую зайти в лес». «Напоминаю, Джек, без фанатизма. Там тебя никто не прикроет, понимаешь?» «Понимаю. Я одним глазком и сразу обратно». Лавируя между кустами и молодыми деревьями, Джек вывел робота к старому лесу. Здесь было темнее и куда более сыро. Стволы деревьев покрывал лишайник, а кое-где и узловатые стебли лиан. Чтобы не пропустить ни одной детали, Джек выставил на экране максимальную контрастность, не рискуя включать инфракрасную фару. Он боялся стать легкой добычей для тех, кто прятался в этом лесу. А в том, что там кто-то прятался, он не сомневался. Ведь эти механические звуки время от времени снова возникали. Джека разбирало любопытство, которое отчасти заглушало чувство страха. «Джек!» Это был Подольский. «Но?» Отозвался Джек, вглядываясь в лесную чащу. С каждым шагом робота здесь становилось все темнее. «Джек, я вижу какие-то... Ну, вернее, даже не вижу. Это прицельное устройство выдает мне какие-то сполохи. По-другому и не скажешь». «Говори понятнее, капрал», — вмешался Хирш. «Понятнее не могу. Просто у доплеровского прицела разболтанная настройка. И вот на этих полутенях... Одним словом, как будто фиксируются цели. Однозначно чужие. Потому что машинка Джека определяется четко». «Ну так и кто там Арсений?» – спросил Джек, у которого от напряжения зарябило в глазах. Он то смотрел на экран, то выглядывал через оптику. «Одним словом, там впереди какая-то тусовка. Вот и вся информация». «Джек, давай-ка выбирайся. А Подольский разгрузит в эту чищобу половину боекомплекта», – предложил лейтенант. «Хорошо, дайте мне 3 минуты, а потом я вернусь». «Ох, Джек!» – выдохнул Хирш, и это означало: «Давай только осторожно». «Я понимаю», – мысленно ответил Джек, разрешая себе ровно 50 шагов Таргара, то есть метров примерно 70. Хотя, конечно, и это было многовато. И Джек решил 30. И так по спине бегают мурашки, а 70 метров – это… Джек остановил машину. Ему показалось, что среди зарослей он видит нечто квадратное, хотя, скорее всего, это был старый пень. Дерево давно спилили и утащили для каких-то строительных нужд, а пенек остался и со временем стал подгнивать. Джек навел на него прицел и метров с 20 выстрелил из пушки. Трухлявая древесина разлетелась сотней кусков. Но в 10 метрах правее пня на Джека вдруг уставилась батарея из полусотни стволов, и ему пришлось срочно подогнуть опоры. Да так резко, что робот на мгновение завис в воздухе. В какой-то момент Джеку показалось, что упасть они с Таргаром не успеют, и их распылят прямо в воздухе. Однако повезло. Кабина грохнулась о землю без всякой амортизации. Джек ударился коленями в подбородок, а в следующее мгновение огненный шквал пронесся на полметра выше Таргара и, сметая деревья, кустарники и стебли лиан, прорвался сквозь чащу к известковым холмам. И тотчас, дав машине полную мощность, Джек рванул Таргара вправо, опасаясь, что сидящая в засаде батарея добьет его на земле. Но батарея сама сорвалась с места и рванула прочь, маневрируя по лесу, словно гоночный автомобиль. Действуя машинально, Джек поймал корму противника в прицел и выстрелил из пушки. Мишень споткнулась, полетела кубарем, и Джек выстрелил во второй раз. И снова попадание. А потом яркая вспышка и взрыв такой силы, что Таргар грохнулся на землю, а по его обшивке застучали измельченные в щепу ветки и стволы деревьев. «Джек!» – закричал в эфире Хирш. «Я жив, Тедди, сейчас выйду!» – прокричал Джек, стараясь поднять машину на опоры, что было очень нелегко. Вокруг было полно мусора, что-то дымилось, что-то еще летало в воздухе. Но он сумел сориентироваться и вскоре вывел Таргара из рощи, продолжая вглядываться в изображение с камеры заднего вида.